Глава третья. Внутренняя жизнь гостиницы «Союз». Гостиницы в Соединенных Штатах весьма своеобразны, но они похожи одна на другую, как и железнодорожные станции. Настолько мраморная ли она или окружена деревянной решеткой, неизменно красуются маленькие графинчики с мятными или полынными эссенциями, корзинки с апельсинами и лимонами, различные вина, настойки, ликеры и бутылки шампанского с залитыми свинцом горлышками. За исключением частных домов, настоящего комфорта нигде в Америке нет. Не ищите его ни на постоялых дворах, ни в нарядных отелях, ни в простой харчевне, ни в меблированных комнатах. По большей части в общей зале стулья находятся лишь возле камина. Гостиница «Союз» ни в чем не отличалась от остальных. В большом зале, прямо против двери, помещалась стойка с обязательными принадлежностями. Посередине стоял квадратный стол с наваленными газетами. Убранство комнаты довершалось дюжиной стульев, старинными часами с гирями и небольшим зеркалом. Состав посетителей был несколько разнообразнее обычного. Основная группа состояла из молодого местного адвоката по фамилии Робиас, одного фермера, некоего приземистого человека, в котором нельзя было не признать моряка, несмотря на его черный потертый цилиндр и светло-голубую блузу, и почтальона, развозившего корреспонденцию между Еленой и почтовой станцией Стронг на реке Сент-Фрэнсис. Темой разговора служило недавнее событие перед гостиницей. Почтальон, маленький, худенький, 25-летний человек, удивлялся тому, что грозная толпа сильных, отчаянных людей дала себя провести одному человеку и упустила из рук жертву. «Джентльмены, вырождается род людской в Арканзасе, демократические принципы утрачиваются и берут вверх монархические идеи. Я убежден, что в Вашингтоне скоро изберут короля, и королем этим будет генерал Скотт». «Скотт, какой вздор!» — перебил фермер. «Но, во всяком случае, если его там и выберут, то пусть и держат при себе. Перейти Миссисипи мы не позволим. Наши деды, проливавшие кровь за независимость, восстали бы из гробов, чтобы попрекнуть нас за подобный позор. Это европейские выходцы несут сюда свои рабские идеи. Собаками бы их затравить, негодяев». «Зачем?» — удивился адвокат. «Нас защитит Конституция». «Конституция? Да она сама не устоит, если мы ее не защитим. От вас, адвокатов, толку мало. Фермеры — вот та сила, подлинная опора государства. Они возделывают землю, потом своим орошают почву Америки и не жалуются никогда на трудности. Конституция. Что в ней проку, если народ слаб и ни к черту не годится?» «Верно», — подтвердил почтальон, хотя не понял мысли оратора. «Вот почему меня удивляет, что сотни людей послушалось одного человека». «Ну, что касается меня, — возразил фермер, — то я, напротив, доволен, что народ дал себя образумить. Ну, хорошо, что еще нового здесь?» «Да продали с торгов дом и земли Голькса», — ответил человек в светлой блузе. «Голькса? Богача Голькса?» — воскликнул в изумлении фермер. «Быть не может. Я приезжал сюда на прошлой неделе, и ничего не было слышно. Ну, с тех пор многое произошло. Голькс, как вам известно, отправился с товаром в Новый Орлеан. Барка его затонула, весь экипаж погиб. Поэтому молодой Голькс вернулся один. Как? Разве у старика был сын? Он ведь не был женат. Был когда-то прежде. Молодой Голькс хотел остаться здесь, но его трепала лихорадка и место опротивило. Видно, малый не любит терять время», — заметил почтальон. «И выгодно был продан дом?» «Весьма», — сказал адвокат. «Ведь это самое красивое здание в городе». «Да, это странно. Гулькс сам говорил мне, что у него нет ни детей, ни родственников в Америке», — проговорил фермер, «что он думает продать здесь все и вернуться в Германию. Он молодился и поэтому выдавал себя за холостяка», — заметил человек в блузе. «Вы знаете, может быть, молодую вдовушку, что живет рядом с Дейтонами, а?» Говоря это, он язвительно улыбнулся. «Жаль эту бедную женщину», — сказал молодой негациант, подошедший к группе. Ведь, они говорят, были помолвлены. Теперь она убита горем, а Горемыка Гулькс вместо брачного ложа покоится на дне Миссисипи. Однако что-то много судов погибает на этой реке, заметил фермер. Сколько тут схоронено человеческих жизней, да и драгоценных грузов. Ну, сами судовладельцы часто и виноваты, живо возразил человек в блузе. Сидит себе человек на земле, никогда по воде не плавал, а тут на тебе. Строит плоскодонную лодку или покупает какую-нибудь рухлядь, и сам у руля становится. А с Миссисипи шутки плохи. Жалеют заплатить 40-50 долларов хорошему лоцману. Вот в чем вся беда. Но это не совсем справедливо, заметил фермер. Дело в том, что в лоцманы часто нанимаются люди, вовсе не знакомые с рекой. Они божатся, что знают ее досконально, а по сути пускаются наугад. Ну, принесет Бог хорошо, получает денежки, не посчастливилось. Ну что ж, плавать мы, разумеется, умеем, до берега доберемся, а остальные пропадаете. Да, всякое, конечно, бывает, произнес человек в блузе с презрительной усмешкой. Вы говорите о лоцманах? Вмешался в разговор сухощавый седой человечек со странно бегающими серыми глазками. Не о том ли лоцмане, который умирал у меня на руках и мог служить прекрасным образцом для врача-специалиста, интересующегося переломами? У него были сломаны 4 ребра, рука пополам, затылок раздроблен, и человек все же был жив. Я старался помочь ему, но он так кричал. Ну, я думаю, что было бы человечнее дать ему поскорее умереть, перебил фермер. «Этот несчастный пострадал при взрыве котла на пароходе «Генерал Браун», — сказал адвокат. 15 человек погибло в этой катастрофе. Да, были еще призанимательные раненые», — продолжал опять маленький человечек. «У одного негра голова висела только на лоскутке кожи, а у одной женщины...» «Избавьте от этих подробностей», — перебил его фермер. «Они отобьют у нас аппетит, извините». Но они важны в научном отношении. Могу вас уверить, что здешние места позволяют досконально изучать типы ранений, анатомию трупов. Как, например, близ Виктории, на слиянии двух рек, ежедневно находят трупы. У одного из них на бедре «Да заткнитесь, черт вас возьми!» — в бешенстве крикнул человек в блузе. «Я не неженка и часто видел кровь, но терпеть не могу этих хладнокровных рассуждений о страданиях человеческих. Душу воротит от ваших речей. Ладно, ладно. Не стоит и слова тратить на общение с подобными людьми», — крикнул в ответ странный человечек, нахлобучив шляпу и выбегая из зала. «Понятия ни о чем не имеете». «Это кто же доктор? Он практикует?» — спросил фермер с любопытством. «Ну, собственно, он вовсе не врач», — ответил адвокат. «Но все зовут его доктором, потому что у него страсть говорить о ранах, трупах, хирургических операциях. Обратиться же к нему как к врачу могут разве что эмигранты по ошибке. Он быстренько отправляет их на тот свет и сохраняет трупы в спирте или иным способом. Таким образом, он собирает то, что называет своим музеем. Он способен воровать даже головы покойников с кладбища». «О, можно ли поверить, что человек находит удовольствие в подобном занятии?» — воскликнул фермер. «Это у него своего рода мания», — продолжал адвокат. «Живет он одиноко в лесу, неподалеку от города. Навещают его там разве только волки и коршуны. Кстати, скажите, правда ли все то, что рассказывают о линчистах?» — спросил фермер недоверчиво. «В газете была описана одна из их расправ с методистским проповедником, которого будто бы сожгли живьем. Не верится что-то. Неужели законные власти оставили бы такие поступки безнаказанными?» «О!» — воскликнул человек в блузе. «Что ваши суды для людей, которые берут на себя миссию правосудия? Законы хороши для старух и детей, которые верят канцелярским крючкотворцам. А в этой стране каждый должен уметь постоять за себя. Суд здесь плохая защита. Вот суд Линча — это справедливый суд». «Нет, я другого мнения», — возразил фермер. Наше законодательство поставило Соединенные Штаты в ряд цивилизованных стран. Долг каждого гражданина уважать законную власть. Я не отрицаю, что совершается много преступлений, которые остаются безнаказанными, но, повторяю, каждый американец должен свято чтить законы, потому что они обеспечивают нашу свободу. Однако уже поздно, надо поторопиться, чтобы поспеть к ночи в Кильби. Он простился со своими собеседниками, сел на лошадь, привязав к луке два мешка с деньгами, и поехал рысью из города, направляясь к расстилавшемуся к северу от Елены лесу.